а измерить либо простыми цифрами, либо понятиями больше, меньше, дальше, ближе, древнее, новее. К этому естественно-научному подходу автор привык настолько, что даже историю, казалось бы, вполне гуманитарную науку, он стал изучать, руководствуясь натуралистскими принципами. За это он имел много неприятностей и обид. Но теория этногенеза была создана и даже приписана академику Брамлею, цитировавшему положение автора без отсылочных сносок. Смотри, Иванов, «Взгляды на этнографию» или «Есть ли в советской науке два учения об этносе?» «Известия ВГО», том 112, выпуск 3, 1985 год, страницы с 232 по 239. Нет и не может быть научной идеи без персоны автора, поскольку для мысли нужна голова, а она у человека всегда одна. Притом у каждого ученого, как человека, есть личная жизнь, школьные годы, тяжелые экспедиции, семейные осложнения, служебные неприятности, да и болезни. Но вместе с этим у него есть бескорыстный интерес к предмету исследования, частным сюжетам и эмпирическим обобщениям. Желание понять три вещи – как, что и что к чему – представляется ему самоцелью. Если же он и товарищ занимается научной работой не для радости познавания, то ему незачем тратить силы на изучение своего предмета. Пусть становится директором института. Это пойдет на пользу и ему, и науке. Но коль скоро так, то личная биография автора никак не отражает его интеллектуальной жизни. Первую автобиографию мы все пишем для отдела кадров, а вторую – некролог. Обычно пишут знакомые или просто сослуживцы. Как правило, они выполняют эту работу халтурно, а жаль, ибо она куда ценнее жизнеописания, в котором львиная доля уделена житейским дрязгам, а не глубинным творческим процессам. Но можно ли судить за это биографов? Они и рады были бы проникнуть в тайны мастерства, да не умеют. Тайну может раскрыть только сам автор. Но тогда это будет уже не автобиография, а автонекролог, очерк создания и развития научной идеи, той нити Ариадны, с помощью которой иногда удается выбраться из лабиринта несообразностей и создать непротиворечивую версию, называемую научной теорией. Жизнь и мысль. Детские годы всегда заняты освоением многоцветного, разнообразного мира, в котором важно и интересно все. Природа, люди и, главное, язык, изучение коего условия, без которого нельзя. Только с 6-7 лет человек может начать выбирать интересное и отталкивать скучное. Интересным для автора оказались история и география, но не математика и изучение языков. Почему это было, так сказать, трудно, да и не нужно? Ибо это относится к психофизиологии и генетической памяти, а речь не о них. Школьные годы – это жестокое испытание. В школе учат разным предметам. Многие из них не вызывают никакого интереса, но, тем не менее, необходимы. Ибо без широкого восприятия мира развитие ума и чувства невозможно. Если дети не выучили физику, то потом они не поймут, что такое энергия и энтропия. Без зоологии и ботаники они пойдут завоевывать природу, что является самым мучительным способом видового самоубийства. Без знания языков и литературы теряются связи с окружающим миром людей, а без истории с наследием прошлого. Но в 20-х годах история была изъята из школьных программ, а география сведена до минимума. То и другое на пользу делу не пошло. К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, полная сочинений Майнрида, Купера, Жюля Верна, Уэльса. Джека Лондона и многих других увлекательных авторов, дающих обильную информацию, усваиваемую без труда, но с удовольствием. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойля, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль. А мысль начала предъявлять жесткие требования. Зачем Александр Македонский пошел на Индию? Почему пунические войны сделали Рим вечным городом, а коль скоро так, то из-за чего готы и вандалы легко его разрушили? В школе тогда ничего не говорили ни о крестовых походах, ни о столетней войне между Францией и Англией, ни о реформации и 30-летней войне, опустошившей Германию, а об открытии Америки и колониальных захватах можно было узнать только из беллетристики, так как не все учителя сами об этом имели представление.